Глава первая. Выдумщик. Никола Тесла родился 10 июля 1856 года в селе Смелян, близ города Госпича, столицы провинции Лика. Лика – исторический регион в центральной части Хорватии, ранее входивший в состав Австро-Венгерской империи. Примечание переводчика. К тому времени краина утратила свое военное значение, но еще продолжала существовать. Военная краина, частью которой была Лика, это пограничная область на юге габсбургских владений у границы с Османской империей. Военная краина, в дословном переводе военная граница, была создана в 1578 году для защиты от турок. Селившимся здесь сербам, которые бежали с занятых турками земель, предоставлялись различные привилегии в обмен на пожизненное несение военной службы по охране границы. В этом смысле жителей краины, называвшихся граничарами или краишниками, можно сравнить с российскими казаками. Примечание переводчика. Согласно семейному преданию, предки Николы носили фамилию Драгонич, а Теслами их прозвали за крупные передние зубы, напоминающие тесло, плотницкий топор с поперечно расположенным лезвием. Отец Николы, Милутин Тесла, поначалу, следуя семейной традиции, хотел стать военным, но во время учебы в офицерской школе передумал. Некоторое время он занимался журналистикой, а затем принял постриг и стал священником. Милутин Тесла был священником Сремской епархии Сербской православной церкви. В 1942 году дом и церковь, в которой служил Милутин, сожгли хорватские фашисты Усташи. Сегодня в Смеляне не осталось ни одного серба. Последние были убиты в ходе сербско-хорватского военного конфликта 1991-1995 годов. В Хорватии Николу Теслу пытаются объявить хорватом на том основании, что он родился на территории современной Хорватии. Но с таким же успехом можно объявить этого великого серба австрийцем, поскольку он был рожден в пределах Австро-Венгерской монархии, или хотя бы венгром, так как Хорватия относилась к владениям венгерской короны. Это не очень понравилось отцу Милутина, деду и тезке нашего героя, доблестно сражавшемуся в рядах наполеоновской армии. Но сын настоял на своем точно так же, как в свое время настоит на своем Никола, которого отец хотел видеть священником. Мать Николы, Джука Джорджелина Мандич, была дочерью священника. Ей рано пришлось заменить мать своим младшим братьям и сестрам. Джука осталась неграмотной, но ум у нее был очень живой, и, скорее всего, именно от матери Никола унаследовал свои изобретательские способности. «Моя мать была изобретателем по призванию, и я считаю, что она могла бы достичь замечательных высот, если бы не была так далека от современной ей жизни с ее благоприятными возможностями», — вспоминал Тесла. Она придумывала и создавала всевозможные инструменты и приспособления. Она без устали трудилась с рассвета до поздней ночи, и большая часть одежды и обстановки в доме сделаны ее руками. Слова о том, что Джука происходила из старинного рода потомственных изобретателей одного из древнейших в стране, особого доверия не вызывают, потому что у нас нет ни одного сведения о изобретателях из рода Мандичи. Тут Тесла явно преувеличил. У Милутина и Джуки было пятеро детей. Два сына, Даня и Никола, и три дочери, Ангелина, Милка и Марица. Когда Николе было 5 лет, его брат, необычайно одаренный, один из тех немногих людей, феноменальный склад ума которых невозможно объяснить биологическими исследованиями, Никола Тесла, мои изобретения, погиб, то ли упал с лошади, то ли был ею затоптан. Тесла пишет об этом туманно, упоминая лишь, что смерть брата наступила из-за инцидента с лошадью. «Любые мои действия, заслуживающие похвал, лишь обостряли чувство потери у родителей», — вспоминал Тесла. «Поэтому я рос, не испытывая особой уверенности в себе, но был далек от того, чтобы меня считали бестолковым мальчиком». Единственному наследнику смелянского папа полагалось стать священником и унаследовать отцовский приход. Передача прихода от отца к сыну была в крайне обычным делом. Но Никола с детства мечтал стать инженером. Первым его изобретением стал метод ловли лягушек на собственноручно изготовленный крючок. Никола додумался качать крючком перед глазами лягушки, чтобы та его заглотила. Зрение лягушки устроено так, что оно реагирует только на движущиеся предметы. Но откуда это было знать шестилетнему деревенскому мальчику? Из разных приспособлений и хитрых штуковин, придуманных им в детские годы, Тесла больше всего гордился своими арбалетами. Стрелы, выпущенные из них, исчезали из вида, а при стрельбе на близкие расстояния пронзали сосновую доску толщиной в 1 дюйм. Короче говоря, юный Никола был тем еще выдумщиком. «Не могу также обойти вниманием свои игры с прощой, которые позволяли мне устраивать ошеломляющие выступления», — вспоминал он. «Я упражнялся с прощой, прогуливаясь у реки с дядей. Солнце садилось, плескалась форель, и время от времени какая-то рыбина выскакивала из воды. Ее сверкающее тело четко вырисовывалось на фоне скалы. Разумеется, любой мальчишка смог бы оглушить рыбу в столь благоприятных условиях. Но я избрал более трудный способ и рассказал дяде о своих намерениях. Я хотел метнуть в рыбу камень таким образом, чтобы, прижав тушку к скале, разрезать ее пополам, и сделал это быстрее, чем рассказывал. Мой дядя ошеломленно взглянул на меня, воскликнул: «Вадер этра сатанс! Изыди, сатана!» Лишь спустя несколько дней он начал со мной разговаривать. До 8 лет Тесла отличался нерешительным характером. «Чувства накатывались на меня словно волны и всегда доходили до крайности», — признавался он. «Мои желания проявлялись с расточительной силой и множились, подобно головам гидры. Меня угнетали мысли о страданиях, о смерти и религиозный страх. Мной управляли суеверия, и я жил в постоянной боязни злых духов, привидений, великанов-людоедов и других чудовищ темного мира. Затем совершенно внезапно произошло потрясающее изменение, которое направило течение всей моей жизни по другому руслу». Жизнь мальчика изменилась после прочтения исторического романа венгерского писателя Миклоша Иошики «Сын Абы». В переводе Михаила Шелгунова этот роман под названием «Абафи» был напечатан в петербургской типографии Ващинского в 1882 году. Примечание переводчика. В самом романе как таковом нет ничего особенного. История венгерского рыцаря XVI века, превращающегося из злого эгоиста в доброго человека. Это произведение пробудило дремлющие волевые качества мальчика, который начал учиться самоконтролю и со временем достиг в этом невероятных высот. Многие странности Николы Теслы – отвращение к женским серьгам и персикам, привычка считать шаги во время прогулок и высчитывать объемы суповых тарелок, кофейных чашек и кусочков пищи во время каждой трапезы, стремление разделить все регулярно выполняемые действия на 3 этапа и тому подобное, можно объяснить возникшим в детстве неврозом. Неврозы побуждают человека к каким-то навязчивым действиям, но качественных изменений психической деятельности при неврозах не происходит, так что в корне неправильно называть Теслу сумасшедшим гением и вообще развивать тему его психических заболеваний. Для преодоления своих страхов люди выдумывают ритуалы, соблюдение которых закрепляет невроз. Но сейчас речь не об этом, а о том, что мальчик, живший в постоянном страхе перед чудовищами темного мира, создал свой набор ритуалов, которые благодаря ему тоже стали известными. Пожалуй, наиболее докучливой была потребность, Тесла называет ее манией, доводить до конца все начатые дела. Если Тесла начинал читать труды какого-нибудь автора, то должен был прочесть все его произведения. Он избавился от этой мании с помощью обильного творческого наследия Вольтера, прочел все и сказал себе: «Больше никогда». В 1864 году Милутин Тесла получил приход в госпиче, и семья переехала туда. В возрасте 10 лет Никола Тесла поступил в реальное училище, которое он описывал как «новое и довольно хорошо оборудованное учебное заведение». Тесла вспоминал: «В возрасте 10 лет я поступил в реальное училище, новое и довольно хорошо оборудованное учебное заведение. Физическое отделение было оснащено множеством различных моделей классических электрических и механических устройств. Демонстрации и опыты, периодически проводившиеся преподавателями, вызывали у меня огромный интерес, и побуждали к изобретательству. Заодно я страстно увлекся математическими науками, и преподаватель часто хвалил меня за умение быстро считать, которое было следствием приобретенной способности представлять цифры и выполнять действия не просто в уме, как делают многие, а будто бы на бумаге, с карандашом в руках. До определенной степени сложности мне было безразлично, пишу ли я знаки на доске или делаю то же самое мысленно. Однако рисование от руки, которому отводилось много учебных часов, вызывало у меня невыносимую досаду, казавшуюся довольно странной, поскольку большинство членов моей семьи были неплохими художниками. Возможно, мое неприятие обусловливалось сложившейся привычкой к образному мышлению. В тогдашней образовательной системе рисование было обязательным предметом, а мое отношение к нему угрожало моей дальнейшей карьере. Отцу приходилось прилагать немалые усилия для того, чтобы переводить меня из одного класса в другой. Мышление у Теслы и впрямь было образным, настолько, что впору было спутать воображаемое с реальным. Он рассказывал, что в отрочестве страдал от необычных видений, являвшихся ему в сопровождении ярких вспышек света. То были изображения предметов и картины из жизни, которые он видел словно наяву. Услышав название какого-либо предмета, Тесла мгновенно представлял его да так ярко, что иногда сомневался в его нематериальности. Все это вызывало у него выраженное чувство дискомфорта и страха. И такие же неприятности, по словам Теслы, испытывал и его брат. На втором году обучения, в 11-летнем возрасте, Тесла задумал построить вечный двигатель, принцип действия которого был основан на разнице атмосферного давления. Устройство было простым. Цилиндр, свободно вращающийся на двух подшипниках, частично закрывался прямоугольной, плотно прилегающей ванной. Цилиндр был разделен на два изолированных отделения. Никола рассчитывал на то, что если из одного отделения откачать воздух и загерметизировать его, а другое оставить открытым, то разница давления в двух частях вызовет непрерывное вращение цилиндра. И представьте, деревянная модель оправдала ожидания юного изобретателя. После откачивания насосом воздуха из одного отделения Тесла наблюдал незначительное вращательное движение. Пусть и незначительное, но все же движение. Не останавливаясь на достигнутом, он сразу же начал развивать свое изобретение, создав в воображении летательный аппарат, состоящий из вращающегося вала с машущими крыльями. Лишь спустя годы Тесла понял, что вращение было обусловлено утечкой воздуха. По окончании начального курса в реальном училище Тесла серьезно заболел. «Меня свалила опасная болезнь, или скорее десяток болезней, и положение мое стало настолько безнадежным, что от меня отказались врачи», — пишет он, не вдаваясь в детали. Однако же страшная болезнь не мешала ему читать в волю, чем он и занимался с превеликим удовольствием. Милутин Тесла, хотя и был образованным человеком и обладателем большой библиотеки, считал, что от чтения портится зрение, и потому не разрешал маленькому сыну много читать. Мальчику приходилось идти на хитрость, отливать сальные свечи и читать тайком по ночам. Если человек тянется к знаниям, то эту тягу ничем невозможно одолеть. После выздоровления Тесла продолжил учебу в Карлштадте, Карловаце, где было высшее реальное училище. Жил он у сестры своего отца, Станки, которая была замужем за полковником Бранковичем, пожилым ветераном, участником многих сражений. «Ни в одной крепости в военное время не соблюдали более жесткой дисциплины», — вспоминал Тесла о доме Бранковичей. «Меня кормили словно канарейку. Вся еда была высшего разряда и приготовлена вкусно, но на 1000% отставала по количеству. Нарезанные тетей ломтики ветчины были похожи на папиросную бумагу. Если полковник, случалось, клал на мою тарелку нечто основательное, она старалась быстро это убрать и взволнованно выговаривала ему: «Осторожно, у Ники очень тонкая натура». При своем ненасытном аппетите я испытывал танталовые муки, зато жил в атмосфере утонченности и художественного вкуса, что было весьма необычно по тем временам. Родители продолжали надеяться на то, что Никола станет священником, А сам он сильно интересовался электричеством и хотел знать больше об этой чудесной силе. Милутин согласился с выбором сына, когда тот заболел холерой, и, по его собственному признанию, во второй раз оказался на пороге смерти. Никола сказал, что, возможно, он сможет поправиться, если отец разрешит ему изучать инженерное дело. «Ты поступишь в лучшее в мире техническое учебное заведение», — ответил Милутин, то ли поддавшись на нехитрый шантаж, то ли поняв, что сын все равно поступит по-своему, подобно тому, как сам он когда-то стал священником, вопреки воле отца, наполеоновского ветерана. Осенью 1875 года Тесла приехал в Грац и поступил там в высшую техническую школу. Ныне высшая техническая школа, основанная в 1811 году эрцгерцогом Иоганном Австрийским, называется Градским техническим университетом. Примечание переводчика. С датой прибытия в Грац есть некоторые сложности, поскольку сам Тесла в одном из интервью назвал годом приезда в Грац 1877 год, а в автобиографии «Мои изобретения» писал, что после выздоровления по настоянию отца для поправки здоровья провел год в горах на свежем воздухе, нагруженный охотничьим снаряжением и связкой книг. Некоторые биографы считают, что он таким образом уклонялся от призыва в австро-венгерскую армию. Но в пользу 1875 года свидетельствует прошение о назначении стипендии, написанное Теслой осенью 1878 года. В этом документе Тесла сообщает, что он в течение 2 лет изучал в Граце технические науки. Вряд ли в прошении Тесла стал бы искажать факты, так что будем считать годом начала учебы в политехнической школе 1875 год. А рассказ о годе, проведенном в горах, отнесем к тем декоративным деталям, без которых не обходится ни одна автобиография. «Меня отправили в высшую техническую школу в Граце. По мнению моего отца, одно из лучших учебных заведений с хорошей репутацией», — пишет Тесла. «Этого момента я страстно ждал и начал учебу с твердым намерением добиться успеха. Уровень моей подготовки был выше среднего, благодаря урокам моего отца и сложившимся благоприятным возможностям. Я выучил несколько языков и просмотрел книги некоторых библиотек, собрав из них более-менее полезную информацию. Высшая техническая школа, которую также называют политехнической школой, действительно была одним из лучших технических вузов Европы. Тут Тесла нисколько не преувеличил. Выбор места учебы был предопределен, потому что в Австро-Венгерской империи имелось всего 2 высших технических школы. Вторая находилась в Вене, а проживание в столице явно было не по карману сына небогатого священника. Тесла очень радовался возможности выбирать предметы по своему желанию. Он все никак не мог забыть столь досаждавшее ему рисование. Главными предметами стали физика, механика и математика, которым Тесла уделял большую часть своего времени.